Land Rover. Через 2 недели я понимаю, что так однообразно питаться уже не могу. Хоть и принимаю раз в день европейские витамины в таблетках. Я уже сбросила несколько килограммов. Это заметно по юбкам. Я хочу остаться, это определенно, но я не хочу голодать. Туалетной бумаги мне тоже не хватает, а бумажные носовые платки стремительно заканчиваются. Никак не могу привыкнуть использовать камни для личной гигиены, что люди с Самбуру с успехом практикуют. Хотя нельзя не признать, что этот способ более экологичный, чем моя белая бумага в кустах. Решение скоро находится. Нужно купить машину, причем строго Land Rover. Все остальное тут бесполезно. Я обсуждаю это с Лукетингой, а он, в свою очередь, разговаривает с матерью. Та находит эту идею абсурдной. Автомобиль делает тебя похожим на человека с другой планеты, у которого много-много денег. Она никогда не ездила на машине. А люди? Что скажут люди? В то же время она понимает, что проблема с продуктами касается не только меня. Мысль о том, чтобы иметь Land Rover и быть независимыми, очень меня вдохновляет. Но так как все мои деньги в Мамбасе, я снова должна отправиться в долгое путешествие, нужно попросить маму перевести деньги с моего швейцарского счета в Мамбасу Барклайс Банк. Я бесконечно думаю об этом и надеюсь, что Лукетинга будет сопровождать меня, потому что я понятия не имею, где взять машину. Я не встречала здесь салоны автодилеров, как в Швейцарии. Как получить документы и номера, тоже непонятно. Но я знаю одно. Я вернусь с машиной. Я снова наношу визит миссионерам. На этот раз открывает отец Роберто. Я сообщаю о своем плане и прошу помочь с поездкой в Маралал. Он вежливо говорит, чтобы я приходила через 2 дня, тогда, может быть, все получится. Перед поездкой Лукетинга говорит, что он никуда не поедет. Он не желает больше видеть Мамбасу. Никогда. Это, конечно, грустно, но после всего, что произошло, я его понимаю. Мы разговариваем полночи, и я чувствую, что он снова начинает бояться, что я не вернусь. Мать придерживается того же мнения. Снова и снова я обещаю вернуться, в крайнем случае через неделю. Утром просыпаюсь крайне подавленная. Мне трудно делать вид, что все хорошо. Через час я уже сижу рядом с отцом Роберто, и мы едем по новому неизвестному мне маршруту. Сначала святой отец намерен заехать в Барагой, в округе Туркана, и лишь потом мы двинемся в сторону Маралала. Эта дорога не такая гористая, и нам практически не нужен полный привод. С другой стороны, под колесами много мелких и острых камней, которые могут проткнуть шины, а маршрут в 2 раза длиннее. Так что до Маралала почти 4 часа. Добираемся мы туда к 2 часам дня. Я благодарю отца Роберто и иду в гостиницу, чтобы скинуть сумку. Я проведу там ночь, потому что автобус отправляется только после 6 утра. Я прогуливаюсь по Маралалу, чтобы скоротать время. Неожиданно меня окликают. Обернувшись, вижу своего спасителя Тома. Приятно среди пристально разглядывающих тебя лиц встретить одно знакомое. Я рассказываю ему о своем плане. Он дает мне понять, что реализовать его будет сложно, потому что в Кении продается не так много подержанных автомобилей. Но он обо всем разузнает. 2 месяца назад некто в Маралале продавал Land Rover. Может быть, предложение еще в силе. Мы договариваемся встретиться у меня в 7. Это лучшее, что могло со мной случиться. Том появляется на 30 минут раньше и объявляет, что мы прямо сейчас идем смотреть машину. Мы отправляемся. Land Rover, может быть, и видавший виды, но это именно то, что я искала. Я веду переговоры с толстым дядей из племени Кикую. После долгих прений мы сходимся на 2500 франках. Я с трудом могу в это поверить, но стараюсь сохранять хладнокровие. Мы обмениваемся рукопожатиями и заключаем сделку. Я объясняю, что деньги в Мамбасе и что я вернусь через 4 дня, чтобы заплатить за машину. Он не должен продавать авто никому ни за какую цену. Я очень хотела бы положиться на него. Вносить залог заранее я не стану, потому что продавец не выглядит заслуживающим доверия. С ухмылкой он уверяет, что подождет еще 4 дня. Том и я покидаем Кикую и отправляемся обедать. Я рада. Одной заботой меньше. Обещаю Тому как-нибудь взять его с женой в сафари. Путешествие в Мамбасу проходит без затруднений. Присцилла очень взволнована, когда я появляюсь в деревне. Мы многое рассказываем друг другу. Она опечалена и немного обеспокоена тем, что я хочу отказаться от своего маленького дома и навсегда перебраться в Самбуру. Я оставляю ей все, что не могу взять с собой, даже свою великолепную кровать. Уже на следующее утро мне удается снять нужную сумму, что оказывается не так просто. Обслуживание в местных банках требует терпения. Спустя почти 2 часа я получаю кучу банкнот, которые пытаюсь спрятать. Сотрудник замечает, что я должна быть осторожной, так как у меня в руках целое состояние, и за такие деньги здесь легко могут убить. При выходе из банка мне становится страшно, потому что много людей из очереди наблюдают за мной. Через плечо у меня тяжелая дорожная сумка, набитая оставшейся мамбасской одеждой. В правой руке дубинка рунгу, Ютта научила. При необходимости воспользуюсь ею немедленно. Я то и дело перехожу на противоположную сторону улицы, чтобы убедиться, не преследует ли меня кто-нибудь. Примерно через час решаюсь отправиться на автовокзал, чтобы купить билет на ночной автобус до Найроби. Затем возвращаюсь в центр и сажусь за столик в отеле «Костель». Это самый дорогой отель в Мамбасе. Его головной офис находится в Швейцарии. Наконец-то снова европейская еда. Правда, цены запредельные. Впрочем, меня сейчас это не волнует. Ведь я не знаю, доведется ли мне еще когда-нибудь есть салат и картошку фри. Автобус отправляется вовремя, и я с нетерпением жду, когда смогу вернуться домой и доказать Лукетинге свою верность. Примерно через 1,5 часа автобус делает вираж и останавливается. Среди пассажиров поднимается ропот. Выяснив, в чем дело, водитель объявляет: «Спустило заднее колесо». Все выходят. Некоторые сидят на обочине и достают платки или одеяло. Там, где мы сейчас находимся, кромешная тьма и ни одного населенного пункта. Я заговариваю по-английски с мужчиной в очках, поскольку мне кажется, что тот, кто носит золотые очки, должен говорить по-английски. Он меня и правда понимает. Он говорит, что все это может занять много времени, потому что запасное колесо тоже спущено, и теперь нам нужно ждать какой-нибудь машины, чтобы отвезти кого-нибудь в Мамбасу для доставки сюда запасного колеса. Не может быть, чтобы битком набитый автобус без нормальной запаски ночью отправился в такой дальний путь. Впрочем, складывается впечатление, что большинство пассажиров это не беспокоит. Они сидят или лежат на обочине дороги. Становится холодно. Четверти через 3 часа на встречной полосе наконец появляется машина. Наш водитель стоит на дороге, отчаянно машет. Машина останавливается, и после непродолжительных переговоров в нее садится один из наших пассажиров. Теперь снова нужно ждать минимум 3 часа, так как 1,5 мы уже проехали. Я почти в панике. Схватив сумку, встаю у дороги, чтобы остановить следующую машину. Вскоре вижу вдалеке 2 ярких круга. Машу, как сумасшедшая. Мужчина в золотых очках протягивает мне фонарик и говорит, что без него мне конец. Судя по яркости фар, это определенно автобус. В следующую минуту шины визжат, кажется, прямо перед моим носом. Останавливается автобус «Марайка Сафари». Я объясняю водителю, что мне нужно как можно скорее попасть в Найроби, и спрашиваю, можно ли мне поехать с ними. Это группа индийских туристов. Меня принимают. Я сую водителю деньги и занимаю место в автобусе. Слава богу, темная дорога осталась снаружи, а я со всеми своими деньгами здесь. Я засыпаю и, наверное, уже крепко сплю, когда в тихом до сего момента автобусе слышатся громкие разговоры. Я сонно вглядываюсь в темноту и вижу, что мы стоим на обочине. Многие пассажиры вышли наружу, я тоже вылезаю и первым делом смотрю на шины. С ними все в порядке. «Что тут происходит?» — спрашиваю я сама у себя. И вдруг замечаю открытый капот. Лопнул приводной ремень. Как же все сложно. До Найроби еще добрых 2 часа, а мастерские открываются только в 7. Это единственное место, где можно найти замену. Слезы отчаяния готовы навернуться мне на глаза. Надо же было умудриться за одну ночь застрять на этой чертовой дороге аж в 2 автобусах. Сегодня уже 3-й день. Нужно успеть в Найроби на автобус до Ньяхуруру, который отправится в 7 утра, чтобы потом попасть на единственный рейс до Маралала на 4-й день. Иначе этот Кикую продаст машину кому-нибудь еще. Меня удручает, что неудачи происходят именно тогда, когда на счету каждая минута. В голове стучит: до утра нужно быть в Найроби. Мимо одна за другой проезжают 2 машины, но я боюсь останавливать частников. Спустя 2,5 часа вижу вдали большие огни автобуса. Становлюсь на дороге с 2 горящими зажигалками в надежде, что водитель меня увидит. Он останавливается. «Да это же мой первый автобус!» Смеясь, водитель открывает дверь, и я чувствую неловкость, забираюсь внутрь. В Найроби у меня даже остается время на чай с пирожным. Потом я сажусь на автобус до Ньяхуруру. У меня болят спина, шея, ноги, но успокаивает тот факт, что с такой огромной суммой денег я все еще жива и следую плану. С бьющимся сердцем вхожу в магазин Кикую в Маралале. Женщина за прилавком не понимает по-английски. Из ее слов на суахили я заключаю, что ее мужа нет, и мне нужно прийти завтра. Жаль, что стресс и неопределенность еще не закончились. На следующий день около полудня я вижу оплывшее лицо хозяина ландровера. Он вскользь приветствует меня, деловито выходит из машины. Я стою в некотором замешательстве. Когда он достает из машины последний мешок, перехожу к делу. Мужчина смущенно потирает руки, а затем сообщает, что хочет еще 1000 франков, потому что, в принципе, есть еще желающие купить у него авто. Я с трудом объясняю, что у меня с собой только оговоренная сумма. Он пожимает плечами и говорит, что может подождать, пока я не найду остальные деньги. Я возражаю, что это невозможно. Деньги из Швейцарии придут очень нескоро. И кроме того, я больше не поеду в Момбасу. Он молча уходит и принимается обслуживать покупателей. Я выхожу из магазина, как заколдованная, иду в сторону отеля. Жалкий ублюдок. Мне хочется придушить его. У отеля я вижу машину управляющего туристическим домиком. Мне нужно пройти через бар, чтобы попасть на задний двор, где вход в номера. Управляющий узнает меня и приглашает выпить пиво. Он знакомит меня со своей спутницей, которая работает в офисе в Маралале. Мы болтаем о пустяках, спрашиваю, здесь ли еще Ютта. К сожалению, нет. Уехала на некоторое время в Найроби, чтобы подзаработать шаржами. Наконец я рассказываю о своей проблеме. Управляющий смеется и говорит, что ленд-ровер стоит не больше 2000, иначе его давно бы продали. Машин здесь немного, и каждое авто все знают. Я говорю, что готова заплатить 2,5. Он обещает помочь. Мы сейчас же возвращаемся к Кикую. После долгих переговоров ленд-ровер переходит ко мне. Управляющий говорит, что теперь нужно получить от Кикую техпаспорт, а затем мы отправимся в офис и переоформим машину на мое имя. Он настаивает на оформлении документов. Он выступит в качестве свидетеля. Я выхожу из офиса перед самым его закрытием, с переоформленным техпаспортом. Мой кошелек стал легче на 100 франков, но я довольна. Кикую вручает мне ключ и желает удачи. Поскольку я никогда раньше не водила ландровер, Кикую меня проинструктировал, и я решила подбросить его до его магазина. Дорога вся в выбоинах, а руль сильно люфтит. Это мне стало ясно уже через 5 метров. Коробка передач очень тугая, да и тормоза срабатывают не сразу. Так что, конечно, я налетаю на первую же выбоину, и мой пассажир с опаской хватается за приборную панель. «У вас права-то хоть есть?» — с сомнением спрашивает он. «Конечно», — отвечаю я и снова пытаюсь переключить передачу, что после немалых усилий все-таки удается. Тут Кикую замечает, что я двигаюсь не в своей полосе. «Бог ты мой! Здесь еще и левостороннее движение!» Кикую с облегчением выходит из машины у своего магазина. Я еду дальше, до школы, чтобы лучше почувствовать новое авто. После нескольких кругов я чуть-чуть уже начинаю дружить с этой развалюхой. Теперь нужно заправиться. На указателе топлива только 1/4 бака. Сомалиец, хозяин заправки, сожалеет. «Сейчас бензина нет». «А когда будет?» — спрашиваю я. «Сегодня вечером или завтра. Обещали давно, но никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Это очень обнадеживает. Теперь у меня есть машина, но нет бензина». Это чистейшее издевательство. Вернувшись к Кикую, я спрашиваю, есть ли у него горючее. У него ни черта нет, но он указывает мне место, где можно купить бензин по низкой цене. В итоге мне достается 20-литровая канистра по франку за литр. Но этого не хватит до Барселоны и обратно. Еду к управляющему туристическим домиком, и там разживаюсь еще 20. Теперь я довольна. Завтра, закупив все необходимое, я отправлюсь в Барселону.